на волне текущего момента, и не внезапно свыше озарясь, я поднимаю тост за президента, которого Россия заждалась. Нам ни к чему азартный или чистый, Россию двинет 21 век. Ни бог, ни царь и ни герой плечистый, а просто честный, сильный человек. Бог Россию не обидел ни силенкой, ни умом. Нужен только смелый лидер, за которым мы пойдем. Бог Россию не обидел ни силенкой, ни умом. Нужен только смелый лидер, за которым мы пойдем. Он лидер наш, дай бог ему удачи. России нужен сильный человек. Он знает путь, а это много значит, когда страна вступает в новый век. Иначе даже ломаного цента никто не даст за немощную власть. Я поднимаю тост за президента, которого Россия дождалась. Слишком много стало главных, вот и тянут кто куда. Нужен первый среди равных, нужен лидер, господа. Слишком много стало главных, вот и тянут кто куда. Нужен первый среди равных, нужен Путин, господа.